Глава 65. Ожидание затягивалось. Санитар прикрывал собой дверь. Он был выше и шире в плечах. На любительском ринге Ванзаров и не таких заваливал. Устраивать поединок в больничном коридоре было не слишком вежливо. «Как внезапно Константин Владимирович очнулся!» — сказал он, будто у них врачебная конференция. «Столько времени в кататонии, и вдруг пришел в себя!» Ванзаров покачал головой, добавив что-то вроде «ай-яй-яй» или «ой-ой-ой». Санитар сомневался, можно ли говорить с посторонним, но благостный вид и какая-то особая уверенность, исходившая от господина, убедила. «Закричал так, я чуть с табурета не свалился», — доверительно сообщил он. «Что вы говорите, коллега? Ну надо же! Трудно поверить», — сообщил Ванзаров, будто близкому приятелю. «А мы как раз с Сергеем Николаевичем обсуждали, как доктор Охчинский может побороть недуг. К нему кто-то заходил?» «Посещение доктор Успенский строжайше запретил, да и я на сестринском посту дежурил». «Но ведь медицинская сестра заходила с уколом?» «Наугад», — спросил Ванзаров, не вполне представляя, что дают больным по утрам. Его общение с психиатрией напоминало беспощадный бой. Санитар мотнул головой, похожей на чугунное ядро. «Доктор Успенский назначение отменил, потребовал полный покой». «Завтраком хоть Константина Владимировича накормили?» «Сергей Николаевич сам с ложечки бульоном кормит. Не доверяет», — печально добавил санитар. «Да, коллега, методика верная», — сказал Ванзаров, подумав, что быть доктором не слишком сложно. Главное — назваться. Немного уверенности, спокойствия и многозначительный вид. Остальное больные сами додумают. Что же доктор Охчинский закричал? Как обычно? «Как сказать?» Санитар замялся, не зная, что означает «как обычно». «Вопил? Это что такое? Как понимать? Безобразие!» Ванзаров покивал самым многозначительным образом. «Ну, конечно, этого следовало ожидать. Пора, пора, пройду в палату, помогу Сергею Николаевичу». Санитару не хотелось держать такого приятного господина, но нарушать приказ Успенского того меньше. «Прошу простить, доктор приказал никого не впускать», — сказал он, словно жалея, что вынужден проявить такую невежливость. «Все верно, коллега. Посторонних нельзя пускать», — ответил Ванзаров и похлопал санитара по плечу. Мышцы трицепса были каменные. «Ко мне это не относится». «А вы кто будете?» «Консультант по вопросам гипнотического воздействия». Ванзаров легонько поклонился и, оттиснув санитара, проник в палату и захлопнул дверь. Комната мало походила на больничную обитель. На окнах нет решеток, вместо лампочки в клетке висела небольшая люстра, стены оклеены бумажными обоями в мелкий цветочек. Имелась настоящая кровать с толстым матрасом, а не больничная панцирная, столик и два стула. На смятом одеяле в больничной пижаме восседал Охчинский, сложив ноги по-турецки. Взгляд его был чист и разумен, а вот взгляд Успенского не сулил ничего хорошего. «Вам что здесь? Выйдите!» — бросил он. Ванзаров пропустил мимо ушей. «Доброе утро, Константин Владимирович!» — сказал он с поклоном. «Как себя чувствуете?» «А-а-а! Ванзаров!» — обрадовался Охчинский, как старому приятелю или вернувшемуся пациенту. «И вы здесь! Благодарю отлично! Как у вас шрамы быстро зажили, и волосы отросли. Просто чудо! — Господин Ванзаров, прошу вас! Порыв Успенского разбился о гранитный взгляд чиновника сыска. — Как волна без надежды бьется о причал! — написали бы в пошлом романчике. Не в нашем, конечно. — Делайте, что хотите! Отчаянно махнув, Сергей Николаевич отошел к столу. Уселся, подперев щеку кулаком. Без психологики было ясно, что он зол, сердит, раздосадован, что грубые личности смеют влезать в тонкий мир психиатрии. Возможно, он пожалел, что Ванзаров отделался шрамами, когда попал в лапы психиатрии. Но это осталось в тайниках его души. «Константин Владимирович, как вы тут оказались?» Продолжила грубая личность. Охчинский игриво подергал плечами. «Сам не пойму», — весело ответил он. «Наверняка розыгрыш коллег. У нас была врачебная конференция. Что-то мне заснуть захотелось. Так они вот что устроили. Одели меня в больничное и уложили в палату. Ах, шутники! Так ведь, Сергей Николаевич?» Доктор шутливо пригрозил Успенскому. Тот отвел глаза. «Уж такие шутники!» — согласился Ванзаров. «Сколько же вы проспали?» «Видно, всю ночь провалялся. Жена беспокоится. Надо домой заглянуть». Охчинский попытался встать, но его шатнуло. «Ох, что-то я без сил!» «Сидите уже, Константин Владимирович!» подал голос Успенский. «Успеете домой. Я записку послал вашей супруге. Она не волнуется». «Спасибо, Сергей Николаевич». Охчинский привалился к стене. «Что-то я не вполне в силах. Какое у нас сегодня число?» «А вы как думаете?» «Ну, коллега, вы меня как больного спрашиваете. Хорошие же. Сегодня 1 ноября. «Довольны? То-то же. Скоро декабрь, Рождество, Новый год. На гуси получим. Повеселимся на праздниках». «Да что вы такие мрачные, господа!» «Сергей Николаевич, позвольте, отниму буквально пару минут». Извинительным тоном обратился Ванзаров. Успенский рукой махнул. «Уже все равно дров наломали». «Константин Владимирович, много лет назад у вас был пациент по фамилии Чухонцев, помните?» Охчинский сложил на груди руки в больничной пижаме. «Как не помнить? Бывший коллега, можно сказать. В отношении него полиция наводит справки. Мне необходимо знать, что с ним случилось. Какого рода была болезнь? Факты не попадут ни в один протокол. Врачебная тайна не будет нарушена». Охчинский обратился к Успенскому. «Как быть, Сергей Николаевич?» «Господин Ванзаров не отвяжется», — ответил тот. «Дело прошлое, за давностью лет можно считать забытым». «Соглашусь», — Охчинский сменил веселость на врачебную строгость. «Господин Чухонцев так сильно пережил смерть молодой жены, что вообразил себя виновником происшествия». «То есть был уверен, что он ее убил?» — спросил Ванзаров. «Не совсем так. Он стал считать себя тем человеком, по вине которого погибла его супруга, капитаном прогулочного катера. Он не справился с волнами, катер перевернулся, пассажиры попадали в воду. Молодая женщина не умела плавать, почти сразу пошла ко дну. Чухонцев наблюдал за этим с берега в бинокль. Сознание его не выдержало удара. Он стал называть себя капитан Шварц. Все пытался спасти катер и пассажиров. Трудный случай». «Вам удалось ему помочь?» Охчинский будто замялся. «Как вам сказать? Скорее всего, он умело изобразил излечение. Он ведь доктор, знает внешние симптомы, умеет притворяться здоровым, Болезнь никуда не ушла. Наблюдали его после? Нет. Чухонцев после выписки не появлялся. Направлял ему вызовы, он не приходил. С тех пор прошло не менее 15 лет. Не имею о нем никаких сведений. Чем он занимался после болезни? Не знаю, простите. С женой его были знакомы? До болезни Чухонцева мы не были друзьями, — строго ответил Охчинский. И в доме у него не бывал. С супругой не имел чести быть знаком. Звали ее, кажется, Зинаида Петровна или Елизавета Ивановна, не помню. Для лечения это не имело значения. «Господин Ванзаров, вам пора», — напомнил Успенский. Ванзаров вежливо кивнул. «Последний вопрос, если позволите. Константин Владимирович, припомните, Чухонцев интересовался вопросами перехода в четвертое измерение?» Охчинский выразил изумление. «Чем-чем? Ну уж нет. На такие безумства даже его не хватило. Он носился с ясновидением. Спросите лучше его приятеля, доктора Котта. Может, он знает?» Голова Охчинского упала на плечо, а сам он покосился, будто заснул на месте. Успенский подскочил к нему, посмотрел зрачки. «Идите уже!» — зашипел он. «Довели до кризиса! Идите вон!» Сергей Николаевич крикнул санитара. Они уложили больного. Охчинский спал спокойно и глубоко, как ребенок, которому в рождественскую ночь снятся чудеса и подарки. В стенах психиатрии Ванзаров стал окончательно лишним.